Глава вторая. По дороге Олег объяснил, что Анатолий Афанасьевич, директор Сережиной школы, обещал дать Эспаде 15 листов фанеры. Из нее можно сделать отличные декорации дворцового зала, а после съемок пустить ее на постройку лодки. «И я вот только боюсь, что директора в школе нет, а учитель по труду фанеру не выдаст. Он, говорят, суровый дядя», — с сомнением произнес Олег. «Кто?» — удивился Сережа. «Игорь Васильевич суровый? Его даже первоклассники не боятся. Он у нас на елке каждый раз Деда Мороза играет. У него только голос такой, свирепый». Голос у Игоря Васильевича действительно был, как у старого боцмана. «Пришли!» — не то прогудел, не то прохрипел он. 15 листов! Из родной-то школы! Ну, эти молодцы, народ не здешний, а ты, Каховский, что творишь? Грабишь?» «Для общей пользы, Игорь Васильевич», — объяснил Сережа. «Для искусства». И он мигнул барабанщиком. Те лихо принялись за работу. Четверо хватали за углы фанерный лист, пятый бежал впереди и открывал двери. «Здорово работают пираты», — заметил Игорь Васильевич. «Жаль, что не из нашей школы». «У нас все наши», — улыбнулся Олег. Они с Сережей тоже вынесли на крыльцо несколько листов. У крыльца уже стоял грузовик. «Что мне нравится у вашего директора, так это точность», — сказал Олег. «Пообещал, сделал. И машину достал. Минуту в минуту». Водитель, молодой парень в солдатской ушанке, помог погрузить фанеру в кузов. Сережа и Олег вернулись в мастерскую. «Ну что, артисты?» — опять загудел Игорь Васильевич. «Может, еще чего дать?» «Мы люди не богатые», — сказал Олег. «Если дают, не отказываемся». «Рейк нужна?» «Так и быть, уделю. В кино-то позовете?» «Конечно, Игорь Васильевич», — обрадовался Сережа. «Мы всей школе будем показывать, не для себя ж снимаем». Рейки для декораций нужны были до зарезу. «Берите вон те, за верстаком», — разрешил Игорь Васильевич. Барабанщики полезли за верстак. В дальнем углу мастерской два семиклассника опиливали ножовками деревянные бруски для планшетов. Белые кубики-обрезки падали на темные половицы и ярко загорались под солнечным лучом. Сережа вспомнил барабанщика в лаборатории и усмехнулся. И тут же встревожился. «А Димка?» Димка так и не подошел, когда кончились у барабанщиков арестантские минуты. «Значит, правда обиделся». И словно в ответ на беспокойную мысль услышал он Димкин голос. «Олег! Сергей! Тревога!» Димка стоял на пороге мастерской, в берете, в сандалиях, в летней форме и в незастегнутом, наброшенном на плечи пальтишке, разгоряченный, с отчаянными глазами. «Там в отряде какие-то! Данилка один!» Олег молча рванул с себя пальто, закутал им Димку с ногами, взял в охапку и выскочил на крыльцо. Встревоженным барабанщиком приказал: «Бегом в отряд!» Сережа велел: «Давай в кузов, держись там!» Вместе с Димкой втиснулся в кабину и сказал водителю: «Жми!» Машина взвыла и рванулась. От школы до отряда 3,5 квартала. Они пролетели их за минуту. Сережа прыгнул из кузова и вслед за Олегом кинулся в дом. Прежде всего Сережа увидел Данилку. Тот стоял у знаменного шкафа, прижимался к его прозрачной стенке локтями и лопатками. Перед собой на уровне груди он держал рапиру. Одна ладонь на рукоятке, другая на клинке. Рапира была полусогнута в стиснутых руках. Данилка плакал. Может, он и сам не замечал, что плачет. Он смотрел зло и напряженно, а мелкие слезинки ползли по щекам. Кроме Данилки в комнате находились еще 3 человека, незнакомые и взрослые. У окна стоял мужчина в меховой шапке пирожком. У него были круглые очки и маленький, нерешительный подбородок. И на худом, щетинистом лице проступала растерянность. Он словно хотел сказать: «Ну, зачем же уж так-то?» У пирамиды с барабанами сидела дама в меховом пальто. Стул терялся под ней. Дама была необъятных размеров, а ее ноги — каждая толщиной с Данилку. Лицо дамы своей выразительностью напоминало новую сковородку. Третий, в распахнутом полушубке, стоял к двери спиной, прижимая к уху телефонную трубку и, высоко поднимая голову, говорил с расстановкой. «Алло! Я просил дежурного по райотделу милиции. Запишите вызов. Нападение несовершеннолетнего хулигана на работников домоуправления. С оружием. В детском клубе по улице Красноармейской, дом 5. Приезжайте». «Я? Я новый домоуправляющий этого микрорайона. Сыронисский Леонид Васильевич. Сыронисский. 2С». «Не ломайте комедию, гражданин Сыронисский», — пренебрежительно сказал Олег розовой лысине, которая виднелась из-за лохматого воротника. «Телефон не работает вторые сутки». Домоуправляющий аккуратно опустил трубку и развернулся в сторону Олега. Дама тоже развернулась, стул под ней запищал. У человека в очках приоткрылся рот. Сыронисский обрадованно сказал: «А, наконец-то!»